До Лихтенштейн-штрассе через центр ходьбы было минут 20. Я позвонил в дверь Веры, потом постучал, даже покричал через щель почтового ящика, но дома никого не было. «Ну, разумеется», — сказал я себе, — «сейчас всего 4. Она в своей лавке, за углом, на Вазагас. Я застал ее дома так потому, что магазинчик рано закрывался, но сегодня обычный рабочий день». «Да, ну ты детектив, Берни Гюнтер». И я отправился за угол. «Наверное. Я надеялся, что она все-таки возьмет деньги, когда увидит такую сумму наличными. В зрелище твердой валюты есть что-то, что изменяет решение людей. Во всяком случае, так подсказывал мне собственный опыт. Я подумал, что ее решительное «нет» при виде денег с помощью моих уговоров превратится в мягкое «да». Но если и это не сработает, я проявлю суровость и попросту прикажу ей принять деньги Груина. Может, жена ослушаться приказа, ведь ночью в спальне она была так уступчива. Окнами магазинчик выходил на задний двор Института химии Венского университета. Вывеска над витриной гласила «Мера Мессман». Салон пошива корсетов, корсажей, подвязок и бюстгальтеров. В витрине застыл дамский манекен в розовом шелковом корсете и бюстгальтере. На рядом расположенном рисунке девушка с бантом в волосах рекламировала еще более роскошные образцы нижнего белья. Она показалась мне похожей на Веру, только очков не хватало. Когда я открыл дверь, над головой у меня тренькнул крошечный колокольчик. Я увидел простой прилавок, покрытый стеклом не больше карточного столика, и рядом еще один женский манекен в подвязках. В задней комнате под потолком тускло горел свет рядом с примерочной кабинкой, отгороженной тяжелой шторой. Перед этой святая святых стояло кресло, явно для мужчины с набитым бумажником, который располагался тут, с хозяйским удовлетворением, наблюдая, как появляется из-за шторы любовница в красивом белье, сшитом на заказ. Кто это сказал, будто я лишен живого воображения? «Вера!» — крикнул я. «Вера! Это я, Берни, почему ты не пришла в банк?» Машинально я выдвинул узкий ящик прилавка, в нем лежало с десяток черных бюстгальтеров, плотно спрессованных, точно рыба на корабле, плывущем на плантации Вест-Индию. Подцепив один из бюстгальтеров, я почувствовал пальцами жесткую проволоку, и у меня мелькнула мысль, что эта интимная вещица напоминает сооружение для первых опрометчивых попыток человека взлететь в воздух. «Вера!» — повысил я голос. «Я полчаса прождал в банке. Ты забыла или передумала?» Мне совсем не хотелось вторгаться в заднюю комнату, еще наткнусь там на упитанную венскую домохозяйку в одних трусиках. Сунувшись в другой ящик, я вытянул вещицу, отдаленно напоминающую акведук. Поднапрягшись, я опознал в ней пояс с подвязками. Проползла еще минута. В витрину заглянула женщина и изумилась, увидев меня с кружевной вещицей в руках. Бросив пояс на место, я все же пошел дальше. Может быть, Вера где-то наверху, если здесь имеется верхний этаж. «Вера!» Тут я наткнулся взглядом. Сердце у меня кувыркнулось на женскую ногу в чулке без туфли, видневшуюся из-под шторы примерочной. Я взялся за штору, чуть помедлил, готовясь к зрелищу, которое я это знал. Меня ожидает... и рывком отдернул занавеску. Там лежала Вера. Она была мертва. Нейлоновый чулок, которым ее задушили, перетягивал ей шею, обвившись почти невидимой змеей. Глубоко вздохнув, я прикрыл на минутку глаза. Через минуту-другую я перестал вести себя как обычное человеческое существо и начал размышлять и действовать как детектив. Вернувшись снова к двери, я запер ее, так на всякий случай. Меньше всего мне сейчас требовалось, чтобы какая-нибудь Верина клиентка застала меня, когда я осматриваю мертвое тело. Я вошел в примерочную, задвинул за собой штору и опустился на колени подле трупа Веры. Желаю проверить, а может, она все-таки жива? Но кожа у нее была совсем холодная, и мои пальцы, когда я сунул их под петлю чулка и пытался нащупать пульс, ничего не ощутили. Вера была мертва уже несколько часов. В ноздрях, на деснах и на щеке у нее засохла кровь. Вокруг подбородка и на шее виднелось множество царапин и синяков. Глаза были закрыты. Я видел пьяниц, выглядевших еще и похуже, но они все-таки были живы. Ее волосы лежали вокруг головы спутанными прядями, а разбитые очки валялись на полу. Стул в примерочной опрокинут на бок, по зеркалу змеилась широкая трещина. Все ясно и очевидно. Вера яростно боролась за свою жизнь, прежде чем сдалась. Заключение еще раз подтвердилось, когда я поднял ее руки и увидел ссадины на костяшках пальцев. Похоже, ей удалось ударить нападавшего, и, возможно, не один раз. Я встал, оглядел пол и, увидев, окурок подобрал. Сигарета Лаки, а вот для меня никакой Лаки. Удачи, то есть, в этом не было. В моем номере такими окурками забита пепельница. Я сунул его в карман. Косвенных улик против меня и так более чем достаточно. Нечего дарить полиции еще эту. Эту ночь я провел у Веры. Презервативом не пользовался. Вера сказала, что у нее безопасные дни. И это еще одна причина, почему ей так хотелось лечь со мной в постель. Это значит, что анализы после вскрытия покажут мою группу крови. Я поискал Верину сумочку. Надо было взять оттуда ключ, чтобы зайти в ее квартиру и хотя бы свою визитку забрать. Но сумочка исчезла. Может, ее прихватил убийца? Возможно, тот самый, что проник в ее квартиру накануне ночью. Я выругал себя за то, что снял ключ со шнурка. Оставил бы и мог бы сейчас войти в квартиру. Вне всяких сомнений, полиция обнаружит мою карточку, а соседка, наблюдавшая, как я возвращаюсь в Верину квартиру в одних брюках и с хоккейной клюшкой в руках, сумеет подробно описать меня полиции, и описание совпадет с полученным от женщины, которая видела меня через витрину магазинчика несколько минут назад. Да, влип. Я выключил свет и обошел магазин, протирая все, к чему прикасался, попавшимся мне под руку женскими трусиками. Мои отпечатки в ее квартире повсюду, конечно, но оставлять их еще и на месте преступления совсем уж тупости. Открыв парадную дверь, я протер ручку, закрыл дверь и снова запер, потом опустил шторы на двери и на витрине. Если повезет, то тело обнаружат только через день-два. Задняя дверь выходила во двор. Я поднял воротник пальто, поглубже нахлобучил шляпу, взял сумку с деньгами Веры и вышел. Уже темнело, и я старался держаться ближе к центру двора, подальше от освещенных окон и раннего серпика луны. На противоположном конце двора я, пройдя закоулком, открыл дверь, выходившую на улицу, пересекавшуюся с Ваза-Гассе. Это была Хорл-Гассе, и название что-то напоминало мне. Хорл-Гассе, Хорл-Гассе. Я дошел до Рузвельт-Плац. Посреди площади стояла церковь, возведенная в благодарность Богу за сохранение жизни молодому императору Францу Иосифу после покушения на него. Вроде бы Рузвельт-Плац раньше назывался Геринг-Плац. Я вспомнил, что Геринг давно, в 1936 году, был моим клиентом. Но Хорл-Гассе все не выходило у меня из головы. И тут меня осенило. Ну, конечно же, Хорл-Гассе, ведь это адрес Бритты Варцек. И тот же адрес я обнаружил отпечатавшимся на чистом листке блокнота, найденном в Бьюике майора Джекобса. Вытащив записную книжку, я посмотрел номер дома. По этому адресу я планировал зайти, как только закончу дела Груина, но теперь, может, время изменить планы. Еще и потому, что я заинтересовался. Простое ли совпадение то, что дома Бритты Варцок и Вера Мессман находятся поблизости? Развернувшись, я зашагал по Хорл-Гассе на восток. Для того, чтобы найти дом 42, мне потребовалось ровно 2 минуты. Он находился сразу перед трамвайной линией, там, где Хорл-Гассе вливается в Туркенштрассе. Венская полицейская академия была всего в 50 метрах отсюда. Я остановился перед порталом в стиле барокко. Пара атлантов высилась тут вместо колонн, поддерживая антаблемент, украшенный гирляндами веток плюща. Маленькая дверь, врезанная в основную большую, была открыта. Я зашел и остановился у почтовых ящиков. В здании было всего 3 квартиры, по одной на каждом этаже. На ящике, принадлежавшем квартире, на верхнем этаже стоял Эми Варцик. Он разбух от почты, давно не вынимавшийся. Я все-таки потопал наверх, поднялся по лестнице. Дверь квартиры оказалась не заперта. Я толкнул ее и сунул голову в неосвещенный коридор. В квартире веяло холодом. Уж слишком тут было холодно для жилья. «Фрау Варцик», — окликнул я, — «вы дома?»